21. Саша. На обратном пути попадаем в мертвую пробку. Я уж и забыл, что это такое, пытаться из области доехать до центра Москвы в крайний день длинных выходных. Через час отзваниваюсь риэлтору, что опоздаю. Еще через час отменяю встречу совсем. Плохо, но черт с ним. Приеду на 8 марта, и там уже все решим. А с документами можно ознакомиться и по почте. Сейчас уже думаю об одном, лишь бы на рейс не опоздать. У меня завтра пожарная инспекция в гостях по плану. Не хотелось бы такое пропускать, а с билетами на выходных туго. В итоге из такси с детьми чуть ли не выпрыгиваем. Я тороплюсь, а малые просто пытаются успеть за мной. Навьючив на плечи дорожные сумки, пулей летим к квартире. Вставляю ключ в замочную скважину, чтобы запустить Левку с Алисой внутрь. Сам я заходить не планирую. Договорился с таксистом, что подождет меня и сразу докинет до аэропорта. Пытаюсь провернуть ключ и... не могу. Не сразу понимаю, в чем дело. Злюсь, прилагая силу, а потом вдруг кто-то изнутри проворачивает собачку. Отшатываюсь от неожиданности. Резко распахивается дверь. «Саш, ты мне так замок сломаешь!» Ворчит материализовавшаяся на пороге такая заспанная, такая домашняя, такая сладкая Лиза, кутаясь в шелковый короткий халатик. О таких вещах надо предупреждать. Моргаю, констатируя только что случившийся со мной микроинфаркт, и пялюсь на жену во все глаза, как форменный идиот. Мне кажется, да? «О, мам, ты как тут?» — весело интересуется Левка, делая шаг вперед и обнимая Лизу. «Не кажется, нет. И правда она. Уже дома. Да раньше прилетела. Так получилось». Лиза кидает на меня быстрый взгляд и тут же отводит глаза. Немного розовеет, улыбаясь детям. Делает шаг назад, внутрь прихожей, обнимая себя за плечи. «Ну, проходите. Испугались будто меня. Как съездили? Все хорошо?» «Алисонька, привет!» — обнимает подошедшую дочку. «У тебя как дела?» «Все отлично, мам. Я вчера 12 рыб поймала, представляешь? 12!» Дочь тут же начинает взахлеб рассказывать о своих приключениях, сбрасывая сумку с плеча на пол прихожей. «Не ври, Алиска. 9. Тебе 3 отец поймал!» — фыркает Лева, перебивая. «Не надо. Удочка моя!» Пихаются, рассказывают дальше наперебой. Лиза смеется, упорно даже взгляд не скашивая в мою сторону. Как зачарованный, тоже переступаю порог. Делаю еще шаг, и моя куртка касается ее плеча. Вижу, как непроизвольно сглатывает, делая вид, что слушает детей. Не знаю, что они там сейчас говорят, я вот их совсем не слышу. Громкий фоновый шум вокруг нашего маленького вакуумного пузыря. «Ты когда вернулась?» Чуть наклонившись к Лизиному уху, спрашиваю. Так и не поворачивается. Только улыбка дрожит на губах. «Позавчера, когда вы с Алисой звонили», — отвечает с заминкой. «Почему?» — не отвечает. «Почему не сказала, что вернулась?» — захожу с другой стороны. Только тут поворачивается и пару секунд смотрит в упор. Прямо мне в глаза. И отворачивается. Эффект такой, будто из комнаты на мгновение весь воздух выкачали, а потом внезапно вернули. Делаю рваный вдох. «Ты бы приехал, если бы сказала», — отвечает одними губами, чуть хмуря брови. «Не расслышал бы, если бы так пристально за ней не следил. А я хотела побыть одна». «Поругались?» — поджимает губы, не отвечает. «Так, раздеваемся и проходим», — хлопает Лиза в ладоши, вместо того, чтобы продолжить разговор со мной. Дети скидывают обувь, куртки, топают вглубь квартиры, а я перехватываю Лизу за запястье, заставляя задержаться со мной в коридоре. «Ответь», — требую тихо. «Что произошло?» В крови подскакивает адреналин. Шкалит, пробивая все отметки, потому что у меня в голове несколько предположений, и все они дико будоражащие. Он ее обидел. Я его убью. Она от него ушла. Я... «Саш!» — слабо пытается отдернуть руку. «Не смей говорить, что не мое дело», — сквозь зубы шиплю. «Просто ответь». Опять встречаемся глазами. Лиска явно злится, но мне плевать. Я должен узнать. Я решила, что все. Ничего такого. Наконец глухо цедит. Пусти. Разжимаю пальцы. Молчим. Атмосфера моментально разряжается. Мне кажется, даже давление потеряло пару атмосфер. Странная подлетающая легкость внутри. Она решила, что все. Украдкой разглядываем друг друга. Лиза начинает, покусывая губы, нервно улыбаться. «Ты зайдешь или так и будешь стоять?» «У меня самолет скоро», — нехотя признаюсь. «М-м-м-м», — тянет Лиза ровно. «Так ровно, что и непонятно, расстраивает ее это или ей плевать. У Гали день рождения 9 марта, юбилей. Пригласила нас», — вспоминаю. «На турбазе тоже?» — уточняет Лиза. «Да, как всегда». «Я не знаю, Саш. Я не даю ей договорить. Не хочу этих тупых возражений. Просто протягиваю руку и прижимаю к себе. Не целую даже. Обнимаю крепко, зарывшись носом в рыжую душистую макушку. Вдыхаю. Прикрываю глаза. Бля. Сердце где-то в горле бухает. Горячими млеющими волнами расходится удовольствие по телу. До дрожи в руках. Лиза, одни выходные. И все. Бормочу. Не думаю о том, что это за все такое. Эту проблему будем решать потом. Договорились? Молчит, но чувствую, как тихонько сильнее утыкается лицом в мою грудь. Кажется, дышит чаще. Чуть смелею и легко-легко провожу по ее волосам. Ладно, сипит. Но это просто ради детей. Да, соглашаюсь, боясь поверить, что она правда поедет. А на весенние они с дедом в Дубае, ты знаешь? Не знаю, но ладно. Хриплю, не думая. Я сейчас на все готов согласиться, лишь бы она не передумала. Хоть в Дубай, хоть на Колыму пусть малых отправляет. С дедом везде отлично отдохнут. Ну все, давай тогда, пока. Лиза рвано вдыхает, выдыхает и медленно отстраняется. Нехотя отпускаю. Задирает ко мне лицо. Смотрит в глаза. Удачной дороги. Молчу, разглядывая ее. Так близко. В груди щемит. Хочу малодушно законсервировать этот момент. А Лиза еще добавляет. Внезапно становится на носочки и целует меня в щеку. Едва ощутимо, но мне будто кожу прожгло. «Все, Саш, пока!» Отпрыгивает на добрый метр, будто испугавшись сама себя. «Пока!» Выдаю заторможенно. И в полной прострации покидаю ее квартиру. Выхожу во двор. На автомате замечаю, как таксист нетерпеливо постукивает по рулю, пока подхожу к нему. Я доплачу, бросаю первым делом, открывая пассажирскую дверь. Ладно, мужик тут же веселеет. Уже было сажусь, но... Саш! Оборачиваюсь. Лиза. Бежит ко мне в незашнурованных кроссовках и все в том же тоненьком халатике, открывающем ее белые стройные ноги. «Саш, забыла!» — улыбается, тормозя рядом. «Это тебе. Как-никак 23 февраля!» — пожимает плечами чуть смущенно. «Красиво упакованный сверток. Расплываюсь в улыбке. И что это?» «Как обычно. 10 пар носков!» — Лиза улыбается шире. «А трусы?» — щурюсь. Да, традиция наша. Каждое 23 февраля я получаю от Лизы стандартный набор джентльмена. Годовой запас качественных носков и трусов. Жаль, что с 8 марта так не прокатывает. А трусы в этом году только Левке, уж извини. Лукаво улыбается моя киса и посылает мне воздушный поцелуй, прежде чем забежать обратно в подъезд. Все, Саш, пока. Пока.